Сословие. Основным российским сословием, разумеется, было крестьянство. И в послесмутные времена жизнь деревни быстро возрождалась. Русские землепашцы всегда отлично умели пропитать себя сами, а заодно накормить и всю страну, если им не слишком сильно мешали. Когда прекратилась война и исчезли многочисленные шайки грабителей, опустевшие селения вновь ожили, на полях снова заколосились нивы, в недавно еще голодающей стране появились излишки хлеба. Затем стали возникать новые деревья и возделываться новые пашни. Развитию сельского хозяйства очень поспособствовала 30-летняя война 1618-1648 годов, вызвавшая в Европе нехватку продовольствия и резкое повышение спроса на зерно. Примерно к 1650 году население России восстановилось до уровня 1605 года. Полной статистики по стране у историков нет. Однако известно, что в Москве и ее окрестностях прирост был по меньшей мере пятикратным. Но с началом новой долгой военной эпопеи стало разоряться и крестьянство, тащившее на себе основную тяжесть государственных потребностей и доведенное новыми законами до совершенно рабского состояния. Соловьев называет окончательное закрепощение русского крестьянства банкротством бедной страны, не могшей своими средствами удовлетворить потребностям своего государственного положения. Плохо было не только крестьянству. Когда страна переживает долгий застой и рецессию, это сказывается на всех слоях общества снизу доверху. Даже боярство, которое вернуло себе часть политического влияния, утраченного в XVI веке, переживало кризис. Элиту третьего государства составляли три десятка знатнейших фамилий, 16 родов, имевших право на боярское звание – Черкасские, Воротынские, Трубецкие, Голицыны, Хованские, Морозовы, Шереметьевы, Адоевские, Пронские, Шеины, Салтыковы, Репнины, Прозоровские, Буйносовы, Хилковы, Урусовы. И еще 15 поступавших в окольничьи – Куракины, Долгорукие, Бутурлины, Рамадановские, Пожарские, Волконские, Лобановы, Стрешневы, Борятинские, Милославские, Сукины, Пушкины, Измайловы, Плещеевы, Львовы. Однако ничем, кроме происхождения, эта прослойка, призванная управлять страной, не блистала, за несколькими редкими исключениями. Бояре не придавали значения образованию, сплошь и рядом ставили личные интересы выше государственных и, что хуже всего, перекрывали деятельным и одаренным людям дорогу к ответственным постам. Если же какой-то самородок вроде ордена Нащекина или Матвеева по случайности прорывался к кормилу власти, Боярская дума начинала чинить такому выскочке препятствия. Закостенелая местническая иерархия не только блокировала любые меритократические процессы, но случалось и вообще парализовала гражданское и военное управление. Боярское сословие было не столь уж малочисленно, поскольку каждый род состоял из множества ответвлений, и все их члены претендовали на видные посты. Местнический анахронизм становился все более серьезным тормозом для развития государства. Опора самодержавия, служилое сословие, тоже плохо исполняло свою функцию. Из дворян составлялась основная часть армии и административного аппарата. За это дворяне получали от государства свои поместья и крепостных крестьян. Но гражданские чиновники, необразованные и плохо оплачиваемые, думали главным образом о личном обогащении, а военные относились к своей службе как к тягостной обязанности. Поместный принцип комплектации армии, восходивший к средневековью, теперь безнадежно устарел. Занятые хозяйственными заботами землевладельцы экономили на доспехах и вооружении, норовили уклониться от призыва, а кроме того, мало что умели. В эпоху, когда в Европе повсеместно существовали регулярные войска, вымуштрованная пехота и обученная маневром кавалерия, основную массу русской армии составляло разномастное ополчение. Многие не умели даже зарядить ружья. Наскакивали на врага гурьбой и при малейшем отпоре пускались на утек. У дворян была в ходу поговорка «Дай бог великому государю служить, а саблю из ножен не вынимать». Наемные солдаты западного строя обходились много дешевле. Им ведь не нужно было выделять поместье. В печальном виде пребывало и духовенство. Его авторитет, очень поднявшийся в годы смуты, когда церковь сплотила народ и помогла стране воскреснуть, был сильно подорван никоновским расколом. Сказывались и результаты подозрительного отношения патриархата ко всякой учености, включая церковную. От рядового священника требовалось только отправлять службу по уставу, изубрить молитвы, не вникая в смысл христианского учения. Из-за отсутствия духовных училищ и тем более академий образовательный уровень клира был очень низок, а нравы оставляли желать лучшего. Рассказ австрийца Иоганна Корба, посетившего Россию в конце XVII века, дает представление о том, как мало было уважения к священникам. Если кто из мирян вступит в драку с попом, то должен остерегаться осквернить его шапочку, скуфью. Собираясь бить попа, надлежит снять ее с должным уважением с головы и положить в благопристойном месте. Затем можно бить священника безнаказанно и сколько угодно. Никакой закон, никакое наказание или отлучение от церкви не покарают его, лишь бы только после побоев и ударов он снова с должным почетом возложил на голову снятую ранее шапочку. Русское купечество, которому по роду занятий полагалось бы быть при деньгах, тоже влачило жалкое существование. Внутренняя торговля дышала на ладан из-за низкого платежного потенциала населения и жадности многочисленных казенных вымогателей. Экспортно-импортные операции контролировались иностранцами, потому что у России не имелось флота и незамерзающих портов. Выезд из страны был ограничен, а государство потворствовало зарубежным компаниям. После смуты для восстановления городов, а вернее для увеличения с них сборов, правительство запретило горожанам уезжать с места жительства, то есть закрепостило их так же, как крестьян, разве что без привязки к помещику. В 1658 году вышел указ, по которому самовольное переселение даже из одного посада в другой каралось смертной казнью, равно как женитьба без разрешения начальства. Это была страна, в которой все жители, от высшего сословия, обязанного нести службу, до низших слоев, обязанных тащить податное тягло, были несвободны и недовольны. Мы видели, как легко это фоновое недовольство перерастало в открытый бунт.